Глава 6. Алина. «Ну что, Семен Семенович?» Глажу кота, который устроился на коленях. «Скоро снова нужно переезжать?» «Да вот только пока не знаю, куда». Совсем старенький стал. Раньше был просто Семка. Как повзрослел, стал Семеном. А сейчас мы нашего пенсионера называем по имени-отчеству. «Как быстро все меняется», — тихо разговариваю с котом. Еще вчера я мысленно расставляла мебель в нашем новом доме, а уже сегодня не знаю, где жить. Я пойду по судам. Буду отстаивать свои права, вот только что это даст мне. Как я докажу, что деньги, которые хранились в сейфе, существуют, и что мы их не потратили на семейные нужды? Все продумал подлец. Решил оставить меня без гроша за душой. Вспоминаю, как вчера он подтолкнул меня к зеркалу и начал оскорблять. Сволочь! Он же прекрасно знает, что со мной случилось после очередного выкидыша. Да как у него язык повернулся упрекнуть меня в лишнем весе. С ней я чувствую себя на 30, а с тобой мне остается только окончательно посидеть и состариться. Вспоминаю его слова. «Этот старпёр мне все оплачивает», — крутится в голове фраза его любовницы. Какой же он идиот, а? Верит, что нужен ей. Ну-ну. Когда Жанна, моя подруга, рассказывала о том, как от нее ушел муж и забрал из дома даже кровать, на которой они спали, и поставил эту кровать в квартире любовницы, у меня волосы на голове шевелились. Я думала, что такое бывает только в кино или в сериалах. Никак не могла поверить, что существуют настолько подлые мужчины. Жена детей родила, вырастила, столько лет дарила любовь, заботу, а он в благодарность так с ней поступил? Теперь понимаю, что влюбленный павлин способен на все что угодно ради молодой любовницы. По щелчку пальцев может стать совершенно не тем человеком, которого ты знала. Некоторые мужики умеют лишь оценивать, а не ценить. А ведь в этом огромная разница. Мне очень хотелось сказать ему, что о нем думает его белокурая молодушка, но понимала, что он не поверит. Скажет, что я это придумала, что просто ревную. Он же так влюблен в нее. Полетел к ней вчера на всех парах. Нади колонился от всей души, побрился, помылся. Весь дом пропах его парфюмом. «Жених!» Орел, который порхает на своих поседевших крыльях, при этом чувствую себя на 30. Нет, я не стану перед ним унижаться и что-то доказывать, вот еще. Пусть дальше оплачивает ей спортзал и спа. Пусть содержит ее до тех пор, пока он ей не надоест. Посмотрим, как наш орел будет падать с небес на землю. Чувствую, приземление будет очень жестким. Я должна что-то придумать. Некогда сидеть и заниматься самобичеванием. Нужно действовать. Раздается хлопок входной двери, и в комнату влетает Кристина. «Мам, я только что была в офисе у отца. Специально приехала к нему, чтобы попросить денег на автошколу. Сказала, что там оплата только наличными. Хотела посмотреть, как он будет набирать код на сейфе. Но он так встал, что я не увидела цифры. Блин, тупает ногой. Он как будто нарочно его загородил своим телом. Ну ничего, в следующий раз обязательно посмотрю. А потом попрошу его принести мне водички или чаю, например. Он выйдет из кабинета, и я заберу из сейфа все деньги. Ты ж моя девочка». Встаю с дивана и обнимаю ее. «Отец такую взбучку тебе устроит, что мама не горюй. Я не хочу, чтобы тебе от него попало». «Нет уж, я доведу это дело до конца», — заявляет она. «Он не смеет так поступать с тобой. Мы же должны будем где-то жить, верно? Ты даже не сомневайся, я в любом случае поеду с тобой. Даже если придется ночевать в коробке на улице, мне все равно». Глаза жгут слезы после этих слов. «Моя родная, моя самая-самая лучшая девочка, моя единственная поддержка». «Держи», — достает из сумки конверт. «Здесь 50 000. Автошкола подождет». «Кристин, не надо, я...» «Мам!» Сердито смотрит на меня и кладет в руку конверт. «Бери», — я сказала. Нечего нам деньгами разбрасываться. Сейчас каждая копейка пригодится. Перевожу взгляд за ее плечи и вижу, как открывается входная дверь. Илья не спеша снимает пальто, как обычно чистит ботинки до блеска, ставит их в шкаф, расправляет плечи, обтянутые черной рубашкой, и идет в гостиную. «Крис, убери из кошачьего туалета и протри пол у входной двери, ты там наследила». Кристина поворачивается к нему с ироничной улыбкой. «Спасибо, что дал распоряжение. А не то мы с мамой ходили по дому, как боты, бились головой о стену и не знали, что делать». «Не язви», — рычит Илья, грозно глядя на нее. «Иди к себе. Мне нужно поговорить с матерью». «Вы уж определитесь, мой господин», — покорно склоняет голову перед ним. «Мне все-таки убрать за котом или пойти в свои покои?» Я едва сдерживаю смех. «Крис у нас фанатка турецкого сериала про султана. Третий сезон сейчас смотрит. Вот, видимо, и нахваталась». «Если что, зови», — шепчет мне дочь, косится на отца и идет наверх. Вижу перед собой еще один конверт. «Возьми», — протягивает мне с гордым видом. Прям как с барского плеча, честное слово. «Это деньги за твою вологодскую квартиру. Тебе этого хватит, чтобы купить жилье. И еще хочу попросить у тебя прощения за все». Беру конверт, заглядываю в него и наигранно восхищаюсь. «Ах, какая щедрость!» Прикладываю руку к груди. «Это все мне, правда?» Кладу конверт на диван, выпрямляюсь перед Ильей и беру его за мизинец. «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись!» Широко улыбаюсь. «Ну что, мир получается? Так говорят в детском саду?» Алин, ну как ребенок, честное слово, усмехается он. «Нет, это ты как ребенок. Резко меняюсь в лице. Изменил, предал, унизил. Потом извинился. Дал мне совершенно не ту сумму, которую должен дать. И я тебя должна простить?» «А чем тебя сумма не устраивает?» — округляет глаза. «Это твоя доля. А остальное — мое. Сама знаешь, что это я в семье зарабатывал». Не просто так существует закон о разделе имущества, которое должно делиться поровну. «Знаешь, почему поровну?» — скрещиваю на груди руки. «Потому что оба супруга вносили вклад в семью. Да, ты зарабатывал больше. Но кто все эти годы занимался домом, ребенком, готовкой, стиркой и прочим? Или ты думаешь, что с тобой все эти годы жила бесплатная домработница? Считаешь, что я мало сделала для нашей семьи?» Стоит, молча глядит на меня. «Что, сказать нечего?» «Я все решил. Аренда за этот дом проплачена до конца ноября. У тебя есть чуть больше недели, чтобы подыскать другое жилье. Я тебе очень советую не начинать со мной войну. Ты все равно ее проиграешь». «Спасибо за совет». С ненавистью смотрю на него и про себя добавляю. «Я его обязательно не учту».